Мы отвели машину на другую сторону площадки. Я достала мешок с грязным бельем, выбрала полотенце похуже, вытащила канистру с водой и принялась очищать переднее стекло джипа, заляпанное зеленой слизью и багровой кровью мутанта. Мать Евдокия тем временем продолжала готовиться к ужину. Когда я закончила свою работу и вымыла руки, она прочла молитву, мы поели и уселись в кабину джипа, наглухо закрыв окна. Спать пришлось сидя, но, кажется, я уже ко всему претерпелась и потому уснула мгновенно, оставив мать Евдокию молиться и сторожить. Ночью мне приснился сон, похожий на реальность. Будто мы с матерью Евдокией едем в нашем джипе по гладкой дороге темного асфальта с белыми полосами по краям. Обгоняя нас, проезжают разноцветные машины, и у каждой видно в окно круглое рулевое колесо, за которым сидит то девушка в ярком платье с длинными волосами, то мужчина в цветной майке или белой рубашке. А на задних сиденьях машин сидят веселые ребятишки в пестрых одеждах. Они нам улыбаются и машут руками. Мы проезжаем городки, где под каждым окном в деревянном ящике растут цветы, а стены домов увиты плющом или виноградом. И вслед нам весело звонят колокола церквей. Мы пролетаем насквозь деревушки, где каждый дом выглядывает из своего садика, как из корзинки, полный цветов и зелени. Мы едем вдоль пляжа, где на солнце лежат почти раздетые загорелые люди, а по воде скользят лодки с белыми и цветными парусами. Вот так здесь было совсем недавно, перед приходом Антихриста. Потеряв Бога, люди потеряли и все радости, которые были в их жизни, говорит мне во сне мать Евдокия. Я проснулась и провела в темноте рукой по лицу. Оно было мокрым от слез. Потом я снова уснула и снов больше не видела. А мать Евдокия, кажется, так и не спала. Разбудила она меня, когда еще было совсем темно. Я включила фары, чтобы не выходить из машины в темноту. При свете фар мы увидели на том месте, где вчера лежал дохлый монстр, только большое мокрое пятно. То ли кто-то сожрал его останки, то ли он ожил и уполз. Мы не стали долго гадать, каким образом и куда он исчез, а поспешили выехать с места ночевки. Когда немного расцвело, стало видно, что французская коса сузилась еще больше. Мы ехали по выщербленной и местами размытой до гравийного основания старой асфальтной дороги. Слева весело бежали к берегу темно-синие с белой кружевной каймой волны Атлантического океана, а справа мертво лежала маслянистая гладь Европейского моря. Разыгравшийся океанский ветер пытался смахнуть джип с узкой полосы асфальта, но еще труднее приходилось легенькому мобишке. Мне пришлось снова взять его на буксир, а матери Евдокии пересесть ко мне в кабину. «Скоро начнется самое интересное», — сказала она через некоторое время, пристально глядя вперед. «Вы ведь любите приключения, Сандра? Так вот, скоро мы с вами совершим хождение, вернее, проезд по водам. Видите впереди погнутый указатель, на котором написано «Жизор»?» «Вижу». «Удивительно, как он сохранился. До сих пор нам не попадались старые дорожные указатели. Остановитесь напротив него». Это мы его нашли, установили здесь и постоянно укрепляем и подновляем. Зачем? Ведь он указывает не на дорогу, а на воду. Вот по воде мы и поедем, — лукавым голоском произнесла мать Евдокия, и я поняла, что тут кроется какая-то хитрость. Она поглядела на свой допотопный будильник. Отлив еще продолжается. Вы поедете за мной, держась как можно ближе. Старайтесь идти так, чтобы колеса мобишки все время оставались как бы между колесами джипа. Учтите, если вы вильнете хотя бы на 2-3 метра, вы можете утонуть вместе с машиной. Через полчаса уровень воды Европейского моря понизился еще на полметра, и мне стало ясно, в чем тут дело. Прямо напротив указателя на таинственный Жизор под водой стала просматриваться широкая серая полоса. «Это какая-то затонувшая дорога!» — воскликнула я. «Совершенно верно. Она идет по узкой насыпи, а справа и слева от нее довольно глубоко. По этой дороге мы и доедем до самой обители. В «Вперед, Сандра, у нас очень мало времени. Через 2 часа вода начнет подниматься, а здесь высокий прилив, больше 2 метров. Мы должны ехать очень быстро и очень осторожно». «Но это же совершенно невозможно! Нас попросту смоет!» «Все возможно с Божьей помощью!» Я не стала напоминать ей, что мне ее Бог навряд ли станет помогать, ведь я его об этом не просила. Мать Евдокия перекрестила воду, потом мобишку и мой джип, заодно не спросясь и меня в нем, после чего села в кабину мобиля и подъехала к самому берегу, остановившись возле указателя, точно напротив того места, где начиналась подводная дорога. «Вы готовы, Сандра?» — спросила она, приоткрыв дверцу. Я крикнула в открытое окно. «Готова, мать Евдокия!» «С Богом!»